Остров просыпается. И тут остров подо мною задрожал. Я попытался вскочить, но едва приподнялся, в глазах потемнело, и мне пришлось снова обреченно опуститься на землю. Я разучился стоять. Пальмы вокруг меня, словно по мановению волшебной палочки, дружно засохли и скрючились, превратившись в отвратительные сухие коряги, торчащие из земли черными костлявыми лапами. Все остальные растения тоже моментально пожухли. Сочная трава превратилась в сплошной черный ковер и стала похожа на пепелище. Повсюду в земле образовались кошмарные дыры, которые открывались и закрывались, подобно омерзительным рыбьим ртам. Мне даже казалось, что я вижу в них острые мелкие зубы. В одно мгновение рай превратился в ад. Птицы и мотыльки, будто сраженные громом, падали ниц. Корчкис и ежес они превращались в труху. Их прах быстро рассыпался по ходящей ходуном земле. Со всех сторон слышались страшные жуткие звуки, хрюканье и чавканье, словно меня окружало разъяренное стадо диких кабанов. Я в очередной раз попытался встать, чтобы бежать, а не тут-то было. Мне не удалось сдвинуться с места. Одно из засохших растений, которое некогда было поющим цветком, мертвой хваткой вцепилось мне в ногу, а потом оно стало расти очень и очень быстро. Оно поднималось все выше и выше, увлекая меня за собой. И в конце концов я завис вверх тормашками на 20-30-метровой высоте. Взглянув вниз, я вне себя от ужаса обнаружил, что по голой черной поверхности острова расползлась гигантская трещина, разверзшаяся подо мною громадной акульей пастью. Я смотрел в эту огромную вонючую пропасть, обрамленную тысячами гнилых зубов. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Горметика инсуларис. Редкое морское растение из семейства гетеротрофных платожаров, то есть таких растений, которые, вопреки существующим в природе законам, питаются органической пищей. Горметика причисляется к немногочисленной группе самых коварных существ в Замонии, которые используют запрещенные приемы приманки добычи. Кроме гоурметика, к этой группе относятся также крохотная звезда-мухоловка и исключительно редкий паук-ведун. Гоурметика может превращаться в подобие плавучего рая, приманивая таким необычным способом свою добычу и откармливая ее до нужных размеров. Взрослое растение достигает в диаметре километра. Но ему достаточно 3 кубических сантиметров живой плоти, чтобы прожить целый год. При этом в пищу ему не годятся ни плавниковые, ни пернатые, так что охотится оно исключительно за существами высшей организации, а именно млекопитающими.